под зеленым абажуром. Короли и валеты и тройки, вы так ласково тешите ум, от уверенно зыбкой постройки до тоскливо замедленных дум, вы так ласково тешите ум, короли и валеты и тройки. В вашей смене дразнящей сердца, в вашем быстро мелькающем крапе счастье дочери, имя отца, слово чести, поставленное на пе, в вашем быстро мелькающем крапе, в вашей смене дразнящей сердца. Золотые сулили вы дали за узором двойных королей, когда вами невестам гадали. Там, в глуши, за снегами полей, за узором двойных королей, золотые сулили вы дали. А теперь из потемок на свет безнадежно ложатся рядами равнодушное «да» или «нет». Повторять суждено нам годами, безнадежно ложатся рядами из зеленых потемок на свет.